Развлечение любимой. Душистую веткою машучи, впивая в потьмах это благо, бежала на чашечку с чашечки грозой одуренная влага, на чашечку с чашечки скатываясь, скользнула по двум, и в обеих огромную капли агатовую повисла, сверкает, робеет. Пусть ветер по таволге веющий ту капельку мучит и плющит. Цела не дробится, их две еще целующихся и пьющих. Смеются и вырваться силятся, и выпрямится, как прежде. Да капли из рылиц не вылится и не разлучатся, хоть режьте.